Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Я рада предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать седьмую передачу, составленную по второму тому книги «Сила света». Прошло несколько недель. Спокойный вечер опускался над Любашинской долиной. На нижней террасе звучали веселые детские голоса, а в кругу детей вертелась Верушка с завязанным платком глазами. Неподалеку от них на верхнюю террасу вышли майор с Акимом, который заметно оправился от своей болезни. Лицо его было серьезно и задумчиво. Они направились к высокой липе, где вокруг каменного столика в низких креслах расположились Анна, госпожа Гречевская и жена лесника за шитьем детских платьев. Богуш читал вслух статью из сельскохозяйственной газеты, написанную Ярославом Лакринским. На низком стульчике сидел Станислав и перематывал шерсть. Отодвинутое, стоящее в стороне кресло свидетельствовало о том, что здесь только что сидел господин Генрих. Он теперь стоял, склонившись над кустом боярышника. Это была чудесная картина семейного счастья и согласия. Если бы кто-то сейчас наблюдал за этой семьей, то с трудом поверил бы, что позади у этих людей остались дни тяжелой борьбы, забот и страха. Да, прошли недели с того страшного часа, когда Конрад Гречевский выступил в препозитуре и объявил о своем выходе из состава Римско-католической церкви. Угрозы его врагов, все доводы и просьбы друзей не помогли изменить намерения молодого священника. Он не отступил и тогда, когда к нему пришла делегация Добрушкинской общины и на коленях умоляла пристора не покидать ее. «Если бы я даже остался в католической церкви», — ответил он, — «меня не оставили бы на прежнем месте, так что я все равно должен Добрушку покинуть. Проповедовать Христа мне не разрешают, а проповедовать что-то другое, что противоречит Слову Божьему, и проводить богослужение иначе, я уже не могу». Конраду было тяжело расставаться с людьми, которые покидали аббатство, глубоко расстроенные. Но во всем помощником ему был Иисус, для чести которого он вступил в эту борьбу. Отсутствие епископа, о здоровье которого приходили неутешительные вести, им обоим облегчило дело. Лишь однажды Конраду показалось, что Иисус его оставил. И это было последней каплей в море его духовных страданий. «Вы должны были благородно и тихо утешаться в Матери Церкви!» В ревностном порыве крикнул ему дьякон. «Потому что ваше происхождение и ваше состояние обязывают вас к пожизненному покаянию. Церковь взяла вас под защиту и покрыла позор вашей матери и ваш личный позор. Можете в этом убедиться. Надеюсь, господин Георг Гречевский не скроет от вас правды. Вы не его внук». «Неожиданно скончавшийся князь Любашинский был вашим отцом. В ярости, из-за позора, который князь принес своей семье, его светлейший отец застрелил его. Вам не следовало выступать против церкви, которая вас прикрывала. Как племяннику епископа вам был открыт путь к высокому признанию. Но вы ответили своим благодетелям, церкви и епископу, высшей неблагодарностью». Земля ушла из-под ног Конрада. Он словно в бездну провалился. Рим обещал ему великое будущее, если он от своих заблуждений откажется. Прощение, повышение в чинах — честь. Но когда он бросил 30 сребреников к их ногам, они взяли у него все — карьеру, достоинство, имя, все. Только Христа не могли взять. Бывают в жизни часы, когда волны бед и печалей так высоко вздымаются, что закрывают от нас самого Бога. Случилось так, что все эти события происходили в Кэ. Таким образом, Конрад был лишен общества своей семьи. Встреча с матерью в это время была бы выше его сил. А между тем, его семья вела борьбу, даже не подозревая, как он нуждается в молитвах и поддержке. Гречевские сразу на следующий день забрали госпожу Софию к себе, в Любашин. Они прекрасно понимали, что Конрад больше не сможет вести службу в Добрушке, состоится над ним процесс или нет. Больше всех удивлялся Сергей Контузов. Как стойко его своячница переносит все эти перипетии. Он заметил, что раньше София всегда, если только возможно было, избегала домашних богослужений, а сейчас она всегда была их активной участницей. Даже по просьбе Верушки, когда та была занята работой, читала Библию вслух. В первую неделю она вместе с Верушкой старательно посещала больницу Агинских. Потом это перестало быть возможным, потому что господин Агинский и руководство, и уход за больными, и процедуры буквально все передал в руки евреев. Женщинам ясно дали понять, что в них здесь больше не нуждаются, и им пришлось отступить. Согласно указаниям доктора Г., которые строго соблюдались, никто больше не имел права навещать госпожу Агинскую. Фабрикант берег свою жену, как зеницу ока. Утверждал, что ей всякое посещение противопоказано. В Любашине только от слух узнавали, что Анастасия уже поднялась и даже выходит на прогулки в парк, и что маленький Казимир быстро растет. Вот и все. Кроме Анны, никто не мог понять поведение Агинского. Меньше всего понимал поведение друга Богуш. Но христиане постоянно молились о молодой израильтянке. В это бурное время никто не обратил внимания, что происходит с господином Генрихом. Его мрачный вид уступил место какой-то внутренней сосредоточенности. Он ревностно проводил преобразование и ремонт в Странове. Исчезло стеснительное беспокойство, которое раньше излучали его глаза. Лишь однажды он оживился, когда почта принесла ему какое-то необычное письмо. Адрес был написан очень четко, и он тут же отправился писать ответ. Дорого заплатил бы Станислав за это письмо. Если бы он не пропадал все время за работой в Любашине, в Иоанновом дворе, в Странове, семья заметила бы его лихорадочную занятость и увлеченность работой, которая его вдохновляла. Юноша переутомлялся и таял на глазах. Результатом переутомлений были бессонные ночи. Но и сон не всегда восстанавливал силы. Ему часто во сне виделся отец. То смертельно раненый, лежащий возле постели матери, то возвращающийся в пасторский домик в Добрушке, то снова отправляющийся в странствие. Однажды юноша увидел совсем отчетливо, что отец болен, лежит в постели и взывает: «Станислав мой! Станислав!» Проснувшись, он чуть сам не закричал. Но вернемся к тому вечеру в Любашинском парке. Верушка сорвала платок с глаз и взглянула на детей. В этот момент она увидела, что к ним кто-то приближается. А через несколько минут семья обнимала того, кого так страстно ждала. Как чудно устроен мир! Не будь того горя, не было бы теперь такой радости здесь, на террасе. После ужина Станислав и Конрад отправились прогуляться. «Ты сказал, — начал Станислав, — что решил присоединиться к евангельской церкви. Как ты думаешь, тебя примут?» «Надеюсь. Кроме того, Господь, возможно, будет испытывать, верен ли я Ему. Может, мне следует, как когда-то апостол Павел, пробыть сначала 3 года в неизвестности, в Аравии, пока он меня пошлет на дело. Я заслужил гораздо более строгого наказания, пока я, будучи у него на службе, наверное, строил свое собственное здание». «Да, Конрад, Господь отправит тебя в Аравию, если ты под Аравией понимаешь отчуждение от мира, связанное со многими лишениями. Я хочу показать тебе это место». И с этими словами Станислав раздвинул кусты. Перед ними, облитые лучами заходящего солнца, лежали загорцы. «Не сегодня-завтра мы ожидаем решения нашего вопроса по поводу самостоятельности нашей общины в загорцах. После Любашинского у загорцев не было своего пастора. Будь ты им». «Значит, ты считаешь, что загорская церковь меня примет?» Станислав обнял двоюродного брата. «Тебя не принять? Не принять того, кто ради Христа и его чести оставил все, что раньше ему было так дорого? Как ты можешь такое говорить? Может быть, тебе тяжело будет жить в загорцах и постоянно видеть Добрушку перед глазами?» «О, нет! Если Господь помог мне перенести расставание с оставшими мне дорогими односельчанами...» И Конрад махнул рукой в направлении Добрушки. «То он мне и в остальном поможет. И если я буду рядом, в загорцах, они, может быть, захотят меня здесь посещать? Поверь мне, я буду бесконечно счастлив, если Господь доверит мне загорцы, чтобы я там мог жить и работать. Там, где однажды жил и страдал, боролся и побеждал Любашинский». «Но это очень бедное местечко, Конрад. А ты талантлив». «Иисусу негде было преклонить голову, Станислав. А из загорцев как раз можно развернуть деятельность далеко вокруг. Еще перед своим покаянием я задумывался над тем, как опасен может стать для Рима этот уголок земли, расположенный в центре католического мира». Неожиданно подошедший к ним слуга объявил о прибытии гостей и прервал разговор. «Я позже подойду», – пообещал Конрад. «Но оставаясь наедине, Конрад, не предавайся печали». И Станислав задержал руку брата в своей. «А ты тоже не печалишься? Мне еще не предоставлялось возможности спросить, услышал ли Господь твои молитвы. Ты получил какое-нибудь известие от нашего друга, который нас по-отцовски любил?» «Да, Конрад, я нашел в загорцах письмо, которым он со всеми нами прощался. Я дам тебе его почитать». «Да? И в нем не значится, куда он уехал?» «Нет, но если бы он это указал, то мог бы и у нас оставаться. Позволь, я пойду к гостям». «Дорогой Станислав, не осуди, но еще один вопрос. Господь помог тебе преодолеть боль сердца?» Молодой человек переменился в лице. «Да, он помогает мне нести ее», – тихо ответил Станислав. «И я верю, он и тебе поможет. Если бы не приключилась эта беда, я никогда не понял бы смысл слов. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. И вы будете утешены в Иерусалиме». Конрад опустил голову. «Спасибо тебе за поддержку. Я над этими словами буду рассуждать». Тихо, с расстановкой ответил он. «И если черные тучи, которые так угрожающе нависли над моей головой, опустятся совсем низко, я подниму свой взгляд к горам, откуда приходит помощь моя». Станислав остался один, потому что Конрад резко сорвался с места и стал спускаться по террасе вниз, в долину. Станислава потянуло за ним. Он сделал шаг, потом передумал, остановился и пошел исполнять свои обязанности. В замок пришли несколько помещиков. Разговор шел оживленно. По содержанию беседы Станиславу стало ясно, что Бог уж поделился с ними соображениями о том, что Господь уже усмотрел пастора для загорцев. Да какого пастора? Обрадовавшись, они обнимали Станислава и обещали в связи с решением вопроса о самостоятельности общины одновременно поставить вопрос и о назначении Конрада. Месть старого Гречевского. Между тем Конрад Гречевский пришел на кладбище в Загорцах. Он стоял перед простым камнем на могиле своего отца. «Не может быть! Не может быть, что ты не мой отец! Но если это все-таки правда, то я понимаю, что это было слишком тяжело для тебя, что это тебя преждевременно свело в могилу. Не могу этому поверить, но и дальше молчать не могу. Хочу знать правду». «Уже поздно, но я хочу сегодня же знать правду. Старик поздно ложится. И если эта страшная новость правда, он с радостью выплеснет мне ее в лицо. Судя по его обращению со мной с самого детства, у меня нет надежды на что-то лучшее. О, Агнец Божий, помоги мне в этот час». Было совсем темно, когда Георг Гречевский, лежавший на диване, услышал легкий стук в дверь. Он отложил очки и газету, и с его губ сорвалось удивление. «Конрад? Ты? Уже дома? Что тебя в такой непривычный час привело ко мне?» Старик встал. «Ясно, события последних дней заставляют тебя не слишком часто появляться людям на глаза. Ты ошибаешься. У детей света нет причины прятаться в темноте». «Да? И чего тебе от меня надо? Но я могу предполагать, из-за нашего сумасбродства мы лишились куска хлеба, и теперь потребуется немало времени, чтобы мы снова что-то обрели. Короткое признание не обеспечило большого достатка, так что приходится искать помощи у дедушки». «Не понимаю», — продолжал старик. Его задевала непривычная скромность внука. «Как ты мог пойти на такую глупость? Ты с твоим ненасытным честолюбием и гордостью. И так себе закрыть путь к будущей карьере? Я очень хотел бы знать, зачем ты это сделал. То, что ты не мог больше быть католиком, мне понятно. И мне нужен был такой трепач и нападающий, который все выносит наружу. И что ты потом от них отвернулся, это тоже понятно. Но к чему это твое выступление? Вот что я хотел бы знать. Как ты думаешь, что тебя ожидает? В лучшем случае... маленькая общинка в каком-нибудь далеком уголке. Любашинскому уже во сне виделась епископская шапочка на твоей голове, а может быть, даже кардинальская шляпа. Большое разочарование, не правда ли? Одно понять не могу. Зачем ты это все сделал? Ни чести ради, нет». И не ради богатства, потому что ты его мог иметь, оно ждало тебя впереди. «Подожди, дедушка!» — остановил его Конрад. «Хотя я уже не являюсь католическим священником, а, следовательно, это меня больше не касается, но все же я не хочу слушать, что кто-то унижает моих бывших коллег и начальство. Есть среди них достойные люди, чистые душой и характером. И один Бог знает, сколько им пришлось с собой бороться, чтобы устоять перед нечистыми соблазнами». «Ты их защищаешь. О, это тебе подходит!» Язвительно рассмеялся господин Георг. «У тебя же на это есть причины. Они должны быть тебе благодарны, особенно один из них, который тоже с такими незапятнанными превратностями этого мира шел по жизни. Но ты мне еще не сказал, почему ты так поступил? Зачем ты этот шаг сделал?» «Для Иисуса и его чести, для здоровья моей собственной души, для исцеления души окружающих меня». «Я очень хотел бы знать». И старик наморщил лоб. «Для чего тебе это нужно было? Ты что же, хотел перестроить, улучшить церковь, сделать одну общину похожей на другую? Даже если тебе этот хлам не нравится, можно было бы приспособиться и оставаться для себя святым». «Нет, ты не должен был так поступать. Ты сделал неправильный шаг. Тебе нужно было оставаться под покровом Святой Католической Церкви. Там тебе было бы лучше». Молодому человеку казалось, что он сейчас потеряет сознание. Его дедушка повторял слова дьякона, наполненные презрительной иронией. «Ты хотел знать, зачем я пришел к тебе?» — спросил Конрад, весь дрожа от внутреннего холода. «Так вот, я пришел спросить тебя, почему мне должно было жить лучше всего под покровом Рима?» Господин Георг удивленно вскинул голову. «Дедушка, мне там сказали, что твой сын не был моим отцом», — продолжал внук со странным спокойствием. «Я слышал, что моим отцом был князь Конрад Любашинский. Это правда?» Старик рассмеялся. «Смешно, князь Конрад, бедный князь. Он совершенно вовремя умер, чтобы было удобно этот скандальчик отправить на его счет. Ну что же, и то правда, что княжеская кровь течет в твоих жилах. Да, я имел это счастье взращивать в своем ничтожном доме принца Любашинского. Но князь Конрад не был твоим отцом. И чтобы ты не был к нему несправедлив, знай. Он, хотя и был порядочным негодяем, разбирающим свое счастье и достоинство, но у чужого их не воровал. Однажды вечером, когда ты, мой любезный, изволил родиться, и у меня была вечеринка, мы играли, и князь Любашинский проиграл имение Любашина. Я выиграл, и замок отныне принадлежит мне. Старый князь, который на него уже давно был зол, пришел в такое бешенство, что застрелил своего сына. Но удар все же был для него слишком велик. Он не мог потом жить в Любашине, поэтому не выкупил у меня выигранный мной замок. А я продал его своему брату, чтобы хоть частично спасти честь Любашинских. Видишь, так все и произошло. Нет, Конрад Любашинский не был твоим отцом». «Дедушка, так кто же тогда?» Почти со стоном вырвалось у молодого человека. «А разве обязан я это говорить? Было только два Любашинских. Следовательно, твоим отцом был тот, кто обладал преимуществом не мучить себя отцовскими заботами. Риза же все прикрывает. Поскольку мы далеко зашли в своих объяснениях, я тебе все расскажу». Продолжал рассказчик, явно наслаждаясь растерянностью и муками стоящего перед ним, словно окаменевшего молодого человека. «Младший Любашинский, отданный на служение в церковь, полюбил девушку и хотел сбежать из монастыря, потому что он тогда еще не совсем потерял всякую честь. Но его не выпустили. А девушку выдали замуж за одного глупца, очарованного ее красотой, моего сына. Благородный аспирант, стремящийся к должности епископа, избавившись от своей страсти, ведя себя тихо и мирно, так умел вкрасться в доверие своего отца, что тот ему разрешил на каникулы поехать домой. Он приехал и нашел свою единственную замужем за управителем Любашина. Мой глупый сын до последнего часа верил, что он, этот счастливый отец ребенка, от любящей и любимой супруги, потому что ее первоначальная неприязнь к мужу постепенно перешла в трогательное внимание и признательность. Если бы твой отец присутствовал при твоем рождении, возможно, он и теперь был бы жив, любил бы и чтил своего сына. Но случайно его не было дома. Его отец, ни о чем не подозревая, телеграфом сообщил сыну о рождении ребенка. Тот на крыльях понесся домой и приехал как раз вовремя. У колыбели стоял твой настоящий отец, из уст которого и из уст своей жены он услышал рассказ, подтвердивший эту картину. Вот так. Теперь ты знаешь, кто твой отец. Признайся, что я был прав, когда говорил, что тебе надо было оставаться там, где твой наисветлейший отец готовил тебе блестящую карьеру, где ты мог стать его достойным наследником. Своим необдуманным шагом ты ему все испортил. Теперь ты в лучшем случае, если тебе очень туго придется, можешь рассчитывать на милостыню из его рук. Он обязан дать ее тебе. Стоит тебе только высказать угрозу, что ты откроешь тайну его отцовства и меня призовешь свидетели, и он все сделает. В комнате воцарилась тишина. Георг Гричевский знал, что молодому человеку, который ушел совершенно растерянный и теперь безмолвно шагает в ночь, он отомстил на всю жизнь. «Я, по крайней мере, мог быть рядом с сыном до самой его смерти», — наслаждался старик мысленной беседой с врагом. «А ты, когда узнаешь о его взглядах, не будешь иметь права приблизиться к нему. Твой сын сам сыграл в мою пользу, сам позаботился о том, чтобы ты забыл к нему все пути». «Ваша светлость», — писал старый господин спустя полчаса. «Мне очень жаль, что я не смог сдержать своего обещания. В аббатстве Конраду сказали, что князь Конрад был его отцом, и предложили ему спросить об этом у меня. Так что он потребовал от меня правды, которую я ему и открыл. Как он на это реагировал, вы, ваша светлость, можете сами себе представить, если он этот удар вообще переживет. Надеюсь, что он всю свою жизнь будет чахнуть, как мой сын. Никто на свете не будет так понимать и сочувствовать вам, как я, который видел медленную смерть своего сына. Я желаю вашей светлости скорого выздоровления и остаюсь с глубоким уважением к вам, Георг Гричевский». Ночь в лесу. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. О, как справедливы были эти слова пророка Иеремии! Ночь черными тучами окутала не только небо, но и землю. Не было видно никакого следа от красоты земли, ни звездочки не было на небе. Резкий холодный ветер дул со всех сторон, признак того, что в горах прошел ливень с градом. На стволе спиленного дерева, прислонившись к одной из его веток, сидел молодой человек, опустив голову. Сердце его, раньше переполненное высокими планами и идеалами, похожее на цветущую и благоухающую землю, было подобно теперь выжженной пустыне. Прошло немало времени, пока душа Конрада превозмогла внутреннее оцепенение, и молодой человек снова обрел способность здравомыслить. Как Конраду выйти на свет Божий и показаться на глаза любимой семьи? Семьи? У него же нет никакой семьи. Старик с каменным сердцем и с желанием мести прикрыл своим именем его позор. Но это имя не его. Да, у него нет семьи. У него нет своего имени. Анна, Верушка, Богуш, Станислав — все они ему чужие. Он для них — позорное пятно. Да, чего ему здесь еще искать? У него нет ни семьи больше, ни родины. Видеть свою мать, своего отца он больше не хочет. Прочь, прочь отсюда. Но куда? Молодой человек поднялся. Молния разорвала небо вдоль и поперек и осветила ему Любашин, Загорцы и Добрушку. Сознание, что ему некуда идти, что у него нет местечка, где он мог бы прилечь, смертельной стрелой пронзило его. Он признал, что для него все потеряно. Конрад лег на землю. Он не слышал, как кругом гремело, не видел вспышек молний, не чувствовал, как промок. Он лежал всеми забытый, бесчувственный и жалкий, но не один. В этой бездне умирала его гордая уверенность в собственной непогрешимости. Умирало все, на что он в этой жизни опирался. Издалека в его сознании пробивалась песня, которую он однажды слышал. Словно кто-то подсказывал ему слова, а он повторял за этим голосом. «Не оставлю я вас, не забуду», — говорит он и мне, и тебе. «Сохраню и в пустыне безлюдной, и в тяжелой житейской борьбе». Да, все прежнее прошло, все умерло. Тот Конрад Гречевский, который на террасе Любашина прощался со Станиславом, никогда больше не вернется. Молодой человек, который теперь поднялся и быстрыми шагами шел по направлению к замку, уже не был тем свободным, решительным борцом из последователей Христа, который недавно строил планы больших дел и уже начал борьбу за их осуществление. На верхней террасе он остановился. Ночь прошла. Непогода была позади. На востоке светлело. Ему казалось, из высоты небес к нему, одинокому страннику, взывают тысячи пилигримов, которые, пройдя долиной страданий через Голгофу, уже закончили свое паломничество в Сион. «Иди же ты его путями, и духом в битве не слабей, и верь, что он всегда над нами с великой благостью своей. Кто уповает на него, увидит Бога своего». Конрад остановился и прислонился к холодной стене. Во всем теле была какая-то слабость. Он хотел быстро взобраться по ступенькам вверх, но не смог и с трудом достиг двери комнаты Станислава. Дверь была не заперта. Станислав уже встал и читал Библию. Он услышал свое имя и оглянулся. «Конрад, что с тобой?» Он подскочил и с удивлением смотрел на своего двоюродного брата, который весь промокший стоял перед ним. «Ты откуда?» «Не спрашивай, пожалуйста, дай присесть. У меня ноги болят». «О, садись, ты же весь мокрый. Тебе лучше раздеться и лечь в мою постель. Она еще теплая». «С удовольствием, если позволишь». Станиславу хотелось повторить вопрос: «Что с тобой, Конрад?» Но он стал поспешно помогать брату раздеваться. А тот говорил, уже раздетый, лежа в постели. «Прости, что тебе приходится из-за меня так беспокоиться, но я так устал. Пусть Господь вознаградит тебя». «Конрад, дорогой, какой может быть разговор? Ты же совсем замерз». «Я согреюсь. Спасибо, Станислав. Не задерживайся возле меня. Тебя ждет работа». «Нет, не работа. Я как раз читал Библию. Я тебе буду читать, пока ты заснешь». «Читай. Прошу тебя, Станислав». «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Читал Станислав. «Как хорошо. А дальше? И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится?» Конрад протянул Станиславу руку, и тот пожал ее. «А теперь будем молиться, и ты молись со мной, Станислав. Я готов молиться с тобой, но что я скажу Господу о тебе?» «Каждый сам знает, о чем ему молиться». Конрад встал возле кровати на колени. «О, дорогой Господь, благодарю тебя! Я благодарю тебя, Господи! Ты пришел! Ты со мною рядом! Ты очищаешь меня, освящаешь и принимаешь! И я прошу, делай со мною, что ты хочешь! Во славу имени твоего! Аминь!» «Конрад, что с тобой?» Станислав соскочил и подхватил медленно падающего брата. «Не пугайся, мне просто холодно». «Да ты весь дрожишь, весь закоченел. Хорошо, что я самовар поставил. Сейчас я тебя горячим чаем напою». Самовар еще не закипел, а Конрада так трясло и лихорадило, что никакие одеяла не помогали. Но вот самовар закипел. Конрад напился горячего чаю и отогрелся. Но то, чего Станислав боялся с первого момента, подтвердилось. Поднялась высокая температура, и Конрад почувствовал острую колющую боль. На следующее утро уже в коридоре всем сообщили потрясающую новость. Конрад заболел воспалением легких. Вся семья была соучастницей событий. Они могли ожидать всего, только не этого. Слуги понесли эти вести в Загорце и Добрушку. И на Иоанновом дворе, и в Странове узнали об этой печальной новости. Везде это известие вызывало глубокое сочувствие и сострадание. Больной никого не узнавал. Несмотря на высокую температуру, он не бредил. Но состояние его ухудшалось. Врач не давал никаких гарантий. Еще один день страха, мольбы и слез ушел в вечность. Наступила ночь. София терпеливо меняла сыну холодные компрессы, тихо ходила по комнате в точности до мелочей, исполняя предписания врача, который тоже заночевал в Любашине, чтобы быть рядом, если понадобится. Она корила себя. «Если бы я его больше предостерегала, он не пошел бы на этот отчаянный шаг. А если он все-таки не прав? Если он ошибся? Если он действительно, как заблудший, порочил Божью Матерь, а она его за это наказала, этой тяжелой болезнью?» Немного успокоившись, она стала читать о страданиях Христа и была совсем покорена любовью Агнца, принесенного в жертву за нас. К его престолу посылала она теперь мысленно молитвы, любви и благодарности. Вдруг София услышала тихий стон. Она быстро поднялась и наклонилась над сыном. Но он лежал в полудреме. Стон повторился, и так глухо, что женщина настороженно оглянулась на дверь, и из ее груди вырвался сдавленный крик. И неудивительно, неподалеку от двери, прислонившись к шкафу, словно вырос из-под земли, стоял человек с бледным растерянным лицом, с широко открытыми глазами. Казалось, он пришел на суд и не ищет защиты, а сам обвиняет себя. Вид его был страшен. В следующее мгновение он уже был у постели, на коленях. «Он жив! Он еще жив! Я застал тебя еще в живых, мой сын!» «Перестань, прошу тебя!» — собралась женщина с духом. «Он очень болен, ты его разбудишь. Всякое расстройство может иметь тяжелые последствия. Ах, зачем ты только пришел?» «Зачем? И это спрашиваешь ты, София? Мой сын умирает, и ты спрашиваешь, зачем я пришел?» «Прости, я только подумала, что было бы, если бы кто-то вошел и увидел тебя». «Ты еще задумываешься над тем, что скажут люди? Он уже все знает. Это же и стало причиной его потрясения». Что ты говоришь?» — произнесла женщина, широко открыв глаза от удивления и страха. «Что я говорю? Он отомстил. Он ему все рассказал». «Нет, это неправда. Ты ошибаешься. Он сюда не приходил». «Ах, если бы это было так. Но вот тебе доказательства черным по белому. Это могла написать только одна рука. Только одна рука могла нанести этот удар. Да так, чтобы ты и вскрикнуть не посмела». Женщина взяла из руки епископа письмо. Прочитав его, смертельно раненая, она без чувств опустилась в кресло. Но ни одной слезы не было у нее. Ее глаза оставались сухими. Женщина смотрела в отчаянии на стоявшего на коленях перед кроватью человека. Она не утешала его, и он не утешал ее. Разве может преступник утешить соучастника? София сползла с кресла на колени, а епископ, словно окаменевший от сердечной боли, стоял у ног больного. Никто из них не заметил, как тихо отворилась дверь. И как всходит одинокая звездочка на темном небосклоне, в глухую атмосферу горя вошла светлая фигура. Женщина в белом с удивлением смотрела на лицо стоявшего здесь мужчины. В этом человеке с мрачным выражением лица в гражданской одежде трудно было узнать прежнего епископа Любашинского. А откуда он здесь взялся? Конечно, он любил Конрада. Ярослав его известил, и сердце ему приказало быть здесь. Вообще-то он должен был осудить Конрада, а он почему-то здесь. И такое застывшее страдание на его лице. Анна тихо подошла к кровати. «Да!» — вдруг вскинул голову епископ. «Вам нужно это узнать! Позвольте мне все о себе рассказать. Слушайте!» «Но не здесь! Он может проснуться!» Она отворила дверь в свою рабочую комнату, предложила ему стул и тоже села. Затуманенное прошлое Гречевских стало проясняться. «Вы мне однажды сказали...» — начал епископ глухим, глубоким голосом. — «Что нет последствий болезни, которые Иисус не мог бы убрать, не мог бы осветить своим светом, не мог бы исцелить. А я вот хочу вам доказать обратное. Этот для всех вас такой дорогой молодой человек – мой сын. Может ли Иисус эту боль уничтожить?» «Ваш сын?» Анна невинными глазами смотрела на вдруг покрасневшее до корней волос лицо сидевшего напротив нее человека. «Но он же Гречевский, а вы господин?» «А я епископ, хотите сказать? Это и есть та тень, которую сам Иисус уничтожить не может. Конрад вовсе не Гречевский, он мой сын. Мы обманули Гречевского и этим свели его в могилу. Или, вернее сказать, мой грех свел его в могилу. На мне лежит вся вина. А теперь Конрад обо всем узнал. Георг Гречевский исполнил свою угрозу и все ему рассказал. Анне пришлось крепче ухватиться за спинку стула. Так потрясло ее это сообщение епископа. Бедный, бедный Конрад! Каково ему должно быть? Она на мгновение обеими руками закрыла лицо. Ей вдруг показалось, что она должна согласиться с епископом. Такую тень сам Иисус не может прогнать. Но Конрад же ни в чем не виноват. Какое участие мог он принять в своем происхождении? А остальные? Бедная, несчастная тетя. Наконец, все тайное в ее судьбе раскрылось. Совершенный грех и страх, что все раскроется, делали ее несчастной. «Простите меня!» После долгого молчания пересилил себя епископ. «За то, что я позволил себе вашу чистую душу омрачить черной тенью моего прошлого. Но вы стали бы спрашивать у Софии, а это причинило бы ей большое страдание. Я хотел ее уберечь. Прошу вас, не отворачивайтесь от нее. Ей теперь нужно утешительное слово». «Да, я сделаю все, чтобы она нашла утешение в Иисусе. Наш Господь пришел взыскать и спасти погибших. Почему вы хотите оставаться в тени грехов, оставаться несчастным? Он и к вам простирает свои руки, хочет взять ваш грех на свои плечи и нести». «Меня? Нет, я слишком жалок». «Но разбойник на кресте тоже был жалок. Но он просил Иисуса, и тот услышал его. Вы хотели сами достичь чистоты. Только чем вы смоете ваш грех? Как вы хотите очиститься? Прошлого не вернешь. Он хочет вас освободить от греха содеянного. Примите бесплатно предлагаемую милость». «Ох, если бы я мог в это поверить! Молитесь обо мне, чтобы и я мог понять и принять эту истину». Анна услышала, как Конрад закашлял, и они прервали свой разговор. Она поспешила к больному. Тот открыл глаза и блуждающе, бессмысленно посмотрел вокруг. Потом его удивленный взгляд остановился на епископе, который тоже подошел. «Я приехал, чтобы тебя увидеть, Конрад. Прости своему несчастному грешному отцу». «Где мать?» — спросил Конрад. — «Я здесь, сынок, прошу, прости!» «Я уже простил». Голос молодого человека прозвучал ясно и отчетливо. Врач объявил, что состояние больного ухудшается, и Анна не нашла ничего другого, как отозвать всю семью в столовую и объяснить ситуацию с отцом-епископом, чтобы предоставить ему возможность попрощаться с сыном. На Богуша и Станислава сообщение Анны произвело страшное впечатление. Богуш с новой силой почувствовал мучение за собственный грех. Станислав всей силой почувствовал, что Конрад, как и он, все потерял. Испытания Анастасии. Иногда наша земля напоминает райскую роскошь, будто и не было страшного потопа, который смыл всю эту красоту. Таким райским уголком выглядел парк в Добрушке вокруг садового домика, в котором сидела Анастасия Агинская. Домик был построен на небольшом возвышении и весь обвит плющом. Анастасия смотрела на этот Божий мир. Легкий румянец вернулся на ее щеки, ясно были видны признаки вновь подаренной ей жизни. К ней доносился легкий аромат роз. Розы в Добрушке еще пышно цвели, в то время как в П они уже давно потеряли свои лепестки и стояли совершенно голые. Глаза молодой женщины не смотрели, а словно блуждали вокруг, ни на чем подолгу не останавливаясь. Она видела изобилие роз, потом следила за мирными прогулками павлинов, скользнула взглядом к ближнему пруду, где красавицы, белые лебеди не могли не очаровать каждого своими грациозными движениями. Но Анастасию не привлекали земные красоты. Ее привлекало небо, ясное, безоблачное небо. Ни одна неделя прошла с того страшного часа, когда Огинский решил привязать свою жену к земле, осыпая ее красотой и счастьем, всем, чем богатый и предприимчивый человек может одарить и доставить наслаждение. Он решил закрыть путь всякому волнению извне, которое могло бы нарушить гармонию ее сердца. Он, казалось, достиг своего. Созданная им картина соответствовала выражению «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Казимир забрал у жены Новый Завет, забрал также еврейский Ветхий Завет и книгу псалмов. Он воспрепятствовал приходу Анны Гречевской, которая, дважды посещая Добрушку, пыталась навестить свою подругу. Он сделал все, чтобы ни одна струя того живого света не могла пробиться к его жене. И все-таки, если бы он мог слышать, что шептали ее губы. «О, дорогой Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты меня не оставляешь, что я могу постоянно чувствовать Твою святую близость. Приди и наполни мое сердце. Оно так одиноко. Я тоскую по Тебе. Они хотят меня оторвать от Тебя, от Тебя. Но без Тебя нет счастья. О, дорогой Иисус!» Анастасия опустила руку за пазуху, достала небольшое Евангелие, единственное последнее Слово Божье, что ей удавалось сохранить, прижала его к губам, прочитала несколько строк и снова спрятала свою драгоценность. Но даже и в этих обстоятельствах она могла сказать: «Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Но разлука с друзьями была слишком тяжелой для Анастасии, особенно сейчас. Что они делают? Как они? Ей так хотелось хоть на минутку заглянуть к ним, побыть рядом с Анной, поговорить с ней. Ее мысли и слова были для Анастасии так дороги. Вот пришел бы кто-нибудь от них и рассказал, чем они занимаются. Анастасия тут же испугалась своих мыслей. Погруженная в себя, она и не заметила, что уже некоторое время рядом стоит няня и держит на руках ребенка, укутанного в кружева. Женщина сочувственно смотрела на молодую маму. «Дайте мне его сюда», — сказала Анастасия, протягивая руки к ребенку. «Как сладко он спит!» «Видите, милостивая госпожа, он очень любит гулять!» — промолвила няня, радуясь вместе с матерью, которая ласкала и целовала спящего ребенка. «Да, любит. А где вы с ним были?» «Немного в Загорцах». Молодая женщина выразила некоторое удивление. «И у кого вы там были?» «Ну, мы просто гуляли, а потом жена учителя пригласила меня в приход». «Доктор уже снова дома?» «Нет, он, наверное, вообще больше не вернется». «Что?» «Так говорят. Дом священника он передал в руки Станислава Гречевского. А если приедет пастор, домик перейдет в руки церкви». «А почему доктор ушел и куда? Вы не знаете?» «Никто не знает. Может быть, господин Гречевский знает, но он никому ничего не говорит. Жаль, что доктор ушел. Он был такой хороший человек». Его в Загорцах так будет не хватать, особенно теперь. Почему именно теперь? Потому что он бы там очень пригодился. А кто там болеет? Священник Гречевский. Конрад, что с ним случилось? Он сильно простыл. У него воспаление легких, говорит доктор. Но другие говорят, что его наказала святая Богоматерь Мария. Я этому не верю. За что было его наказывать? За истину? Вы, милостивая госпожа, и не знаете всего, что случилось, пока вы болели. У нас забрали нашего дорогого пастора и осудили, после чего он перешел в евангельскую веру. «Что, уже? Расскажите мне все-все, что вы знаете!» Няня взяла из рук своей госпожи ребенка, села с ним в низкое кресло, стоявшее возле дивана, и не заставила себя просить дважды. Перед глазами Анастасии разворачивались необыкновенные картины роскошного церковного паломничества, проповедь Конрада и ее последствия. И вот он болен. В Любашине теперь наступили дни борьбы и печали, а она не может пойти туда, чтобы доказать, что и она с ними. «Ну, а потом что случилось?» – выспрашивала Анастасия. «У вас забрали эти книги?» «Некоторые отдали, но не все. Я, например, спрятала Новый Завет. А если они будут силой на нас давить, мы тоже перейдем к евангельским христианам. Мы уже многое прочитали и поняли, что они вели нас сложным путем. Вот, уже третье воскресенье мы ходим в церковь Загорцы. И хотя у них нет священника, и господа и руководители церкви сами читают из Слова Божьего, поют и молятся, все равно там очень хорошо. Только доктора нам все равно не хватает. Вот бы Господь его снова к нам привел. «Дорогая, сослужите мне, пожалуйста, одну службу», — попросила Анастасия. «Пойдите в Любашин и попросите от моего имени, чтобы госпожа мне написала о том, как у них дела, или пусть расскажет вам, если и некогда. Скажите ей, что я мысленно с ними, что охотно сама бы пришла, но не могу. Я прошу вас, поговорите с ней так, чтобы этого никто не слышал». «Я все сделаю, милостивая госпожа, не беспокойтесь. Я сейчас же отправлюсь и маленького Казимира возьму с собой, чтобы показать его госпоже Гречевской». Няня ушла, а Анастасия стала беспокойно прогуливаться по парку. Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала седьмая передача, составленная по второму тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. И я еще раз хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Thank you.